Когда, шагая в снег и в дождь, устанешь ты в пути, когда заблудишься, поймешь, что силы нет идти, когда на выжженной тропе ты встретишь ночь в упор, и холод спустится во мгле, раскладывай костер. Ты скажешь мне, а где дрова? И как костер разжечь? Вглядись в себя, поймешь тогда, что можно тебе сжечь. Клади туда весь мох сперва, которым ты оброс, все палки, что из озорства совал промеж колес, все щепки, что летели врозь, когда ты лес рубил, и сучья все, что на авось ты под собой пилил. Ссор из избы, хоть и давно ты выносил его, труху из сердца и бревно из глаза своего. Сожги все это, и вперед ты налегке иди. Легко шагать, легко дышать. Свет виден впереди. Аминь.